Всем привет. Алло. Алло, с Рождеством вас! Пошел нахуй, пидорас! Да с Рождеством вас! Я хотел бы... Ёб твою, блядь, ты смотри какая! Я ее с Рождеством поздравляю, она меня нахуй посылает. Ты посмотри, Тамара, блядь. Здравствуйте, а с Рождеством вас! Спасибо, вас также. Спасибо, а скажите, а у вас же бесплатно наливают, правильно? Да. Отлично, я хочу к вам прийти бесплатно напиться, нажраться и обливать у вас все. Иисус родился все-таки, можно ли это как-то осуществить? Конечно. А когда вам удобно? Ну, где-то вот через часок нормально будет. Я нажраться пораньше хочу. Пораньше. Рождество отпраздновать католическое. Я, да, православный, похомославный христианин, но вот надо католическое отметить. Повод все-таки. Ну, я прекрасно вас понимаю. Будьте любезны, будьте добры. В любое время приезжайте. А куда приезжать, скажите? Ко мне? Ну а куда это к вам, а куда это, какой? Мне тут просто давай, дали вашу визитку, написано, бесплатно наливаем, вот я и позвонил. Ну вот, кто вам дал, у того адрес спросил. Я прошел мимо просто, там мальчика уже того нет, это был косоглазый мальчик за рулем Владислав. А скажите, а можно ли потом, скажем, после того, как напьюсь, посношать вашу каракатицу? Каракатицу посмотрим? Да, вашу. Ага. Розочку вашу пощупать. А, мою именно? Да, вашу каракатицу именно. Можно ли? Нет, я как заведующая этого никого не позволяю. А у других можно. А кто у вас там еще есть? Ну, кроме меня, два кота. То есть можно каракатицу кота, да? Да, когда-то можно. А вот обливать одновременно можно? Можно. А коты все-таки не устают. А вашу каракатицу сколько это будет стоить? Я доплачу, ладно. А вас как зовут? Меня Евпатий Аркадьевич зовут. Аркадьевич как? Зовите меня просто Бомбящий Пердак, он же Дианонер, называйте меня так. Пердак? Да, называйте меня Горящий Пердак, вот, Дианонер. Вот так можете называть, да. Слушайте, Горящий Пердак, да. Не пошли бы вы в обезду или нахуй? Нет, не пошел бы. Алло! А почему вы материтесь? Алло, а можно ли вашу каракатицу? Алло. Каракатицу вашу. Вашу каракатицу выебать. Трахнуть. Это кто? Трахнуть вашу каракатицу. Каракатицу хочу трахнуть. Это дед. Это кто? Это дед. Дед Снеговик. Это кто? Это дед Снеговик. Хуй! Нет, тоже это... вам пальто? Да. Или как? Да, да, а хуй. Не пошел бы ты в Голландию полетать? Голландии? Заебала меня Голландия. Лапландия, может. Алло? Алло, Ирина, здравствуйте. Это Цируль Коллект. Кто? Цируль Коллект. У нас тут информация, что вы зарядку для ноута должны отработать натурой. В смысле? Ну, Ирин, смотрите, вы вот зарядку для ноута брали, да? И вот вы здесь расписались, что отработаете натурой. Я нигде не расписывалась. Ну, расписываюсь, я же Цирулёв, я-то вижу. Что вы тут... у нас Цируль Займ брали деньги. Вот это Цируль Коллект. Вы должны нам за зарядку натурой рассчитаться. Алёха, иди нахрен, блядь, избугал. Какой еще Алёха? Алло. Это Цируль. Илюха. Илюха, какой еще Илюха? Это Цируль Займ. Цируль Коллект. Это Цирулев Владислав, косоглазый мальчик. Мне страшно. А что бояться? Это, я же говорю, это Цирулев Владислав. Мы ничего такого не сделаем. Мы просто вот... Посмотрели, вы зарядку для ноута брали. Я ничего у вас не брала. Да я же вот вижу, у меня, понимаете, у меня косоглазие, у меня один глаз на вас, другой на Донбасс. Я вот вижу четко, что вы брали. Здесь написано. Ничего я у вас не брала. Так а что это за информация тогда? А хорошо, если не брали, а натурой будете хотя бы? Нет. Розочку пощупать-то дадите? Нет. Ну я косоглазый мальчик, я только пощупаю розочку и отстану. И зарядка ваша. Нет. Хорошо, за такое я даже ноутбук могу отдать. Просто я Цирулев Владислав, я никогда розочки не щупал. Ни одну розочку не сорвал в своей жизни. Я Цирулев Владислав, и вот Цируль Займе работаю. Так что, можно? Нет. Ну ладно, я знаю, что ты не против. Ну ладно, я альфа-самец, я мачо, я Цирулев Владислав. Ты мне, если что, звони, крошка. Я всегда готов. Ага, обязательно, когда-нибудь в следующей жизни. За зарядку я всегда готов розочку пощупать. Слышь, ты девочка такая. О, слышь, это мохнатый селфи можно сделать? Мохнатый селфач сделать нормально, чтоб было. Ну ладно, крошка, я тебе, если что, в интернете свои фотки пришлю, я очень красивый, хоть у меня косоглазие, я очень такой статный молодой человек с круглым лицом и косыми глазами. Цирулев Владислав. Так. Смотрите, мне принесли кредитную карту, там получилась такая ситуация, что даром, да? Даром кредитная карта. Я посмотрел на это и сказал, мне это говно не нужно. И вот этот вот сотрудник, который пришел, он сказал, да что же это такое, никто наши настолько говенные кредитные карты, что никто их не берет. В итоге он взял и повесился у меня перед входной дверью. И при этом, вы знаете, при повешении еще и испражняются люди. Вот он и испражнился, то есть он обосрался перед смертью. И он висит, его не хотят забирать менты, скорые, они говорят, он сотрудник Тинькофф банка, поэтому, пожалуйста, приедьте его заберите, он воняет. Да, что ж вы так поздно звоните тогда, если уж целых 5 дней-то прошло? Потому что к вам дозвониться невозможно. Чтобы 500. Мы забрали нашего Дед, сотрудника, дождись. Да, заберите его, пожалуйста, от него воняет, он обосрался. Так, а у вас какие-либо еще вопросы будут? Да вроде нет, разве что. А почему ваши сотрудники вешаются? Этого уже нужно будет спрашивать у них, да, но у них уже не спросишь. Смотрите, еще такой вопрос. А я его этим вот счетчиком посчитал, Гейгера, счетчиком Гейгера, он фонит очень сильно. А вы что, в атомном реакторе работаете? Нет. У него, смотрите, у него отрос крысиный хвост, и он фонит по счетчику Гейгера. И он обосрался. Говно это тоже фонит. Понял. Фон, пожалуйста, приведите сюда специалистов в этих вот... костюмов, чтобы они мне здесь все почистили от урановой пыли, потому что, вы же понимаете, он разлагается, от него пыль летит. Урановая, это все в мою квартиру. У нас и так сквозняк, нам алкаши окна побили, когда я стекла это. Дверь открываю, у меня сквозняк в квартиру идет. Владислав Александрович, я вам тут уже Ничего не могу, да, сказать. Ну, я сделайте написано. Пометку, чтобы сотрудники сразу... Да, я ставлю сразу. Пометку, да, тогда всего доброго. Да, с Рождеством вас, католическим Рождеством. Алло? Отец Севолод, с Рождеством вас! Да, ну, меня нужно позже, поздравлять. Да, а да. Почему позже? Сегодня же истинное Рождество у всех христиан. Сегодня 12 декабря. Сегодня 12 декабря. Нет, это понятно, что по-вашему, может, 12, но я не по сектантскому календарю поздравляю, по католическому. А на небе празднуется 25 декабря по нормальному календарю. Я понял. А скажите, а почему вы крест Святого Петра не носите? А что это такое? Ну, у людей он известен как этот, как перевернутый крест. Почему вы его не носите? Вы что, не христианин, что ли? Я не слышал, чтобы когда-то вот такой носили. Хорошо, ладно, хватит. Ну как это вы не слышали? Здесь. Это же Святой Петр. Вашей сектантской пропаганды. А вы разве не слышали, что Петра распяли на перевернутом кресте? Да. Ну да, но я ношу крест, на котором был распят Христос, вот такой формы. Простите, нет времени. У вас там сектантские ритуалы, да? У вас сектантские ритуалы. Нет времени слушать вашу сектантскую. Слава сатане! Слава сатане! А, ну вот это похоже на вас. Да, слава сатане. Алло. Элла, здравствуйте. Я хотел бы вашими услугами воспользоваться. Приезжайте, я на метро Сокол нахожусь. Хорошо, нужно обслужить меня и мою собаку. Сколько это будет стоить? Ни тебя, ни твою собаку я слушать не буду. Такой тон я вообще не приеду. Не, обслуживать. Тишины хочу. Да. Алло, меня в тюрьму посадили. Можешь меня выпустить, освободить? Ты ёбнулся, что ли? Не ёбнулся. В тюрьму посадили. Можешь меня защитить? Меня здесь обижают. Ну, пусть обижают. Так ты же помогаешь уголовникам и заключенным. Вот можешь мне помочь, пожалуйста? Обиженные в петушатнике сидят. Нет, так я не в петушатнике. Я здесь всех в петушатник определил просто... От этих уголовников от них воняет, они же да про понятия говорят, я им всем пизды дал, они петушатники сидят. Но меня обижают то, что мне не дают гулять. Можешь, пожалуйста, здесь... Обиженные петушатники сидят. Здесь можешь, пожалуйста, прийти все это, все разрулить? Угу. Я с тобой общаком поделюсь. Угу. Так это, можешь, пожалуйста, освободить? Я тебе что, прокурор, что ли? Не, ну ты же помогаешь всем. Уголовникам помогаю, же помогаешь. Помогаю, там и делать нечего. А мне поможешь? Тебе-то что помогать? Ты сам себе помоги. Ну как это? Ты же уголовникам всем помогаешь, когда... Да ты что? Пенитенциарная служба беспределом занимается. Да пошел ты нахер, ты что мне спать не даешь? Да сама пошла ты нахуй, слышь. Ты ебанулся, что ли? Да сама пошла ты нахуй. Мне помощь нужна, я тебе позвонил, а ты мне нахуй посылаешь. Я сейчас в колонии Белый Медведь. Да, ты чё? Да, можешь меня отсюда освободить меня? У тебя тут знакомые есть. Вот где это такой Белый Медведь взялся? Ну, Белый Медведь, ты что, не знаешь колонию, что ли? Белый Лебедь. Не, какой лебедь? Лебедь это хуйня собака. Белый лебедь. Белый медведи. Медведи, я не оговорился. Нет, давай, да, приди меня, освободи. Я, короче, это, я тебя отблагодарю. Твою розочку пощупаю. Каракатицу. Ага. Каракатицу твою. А сейчас ливлю. Ну, да. Смотри, чтобы меня выпустили, тут условия у Вертухаев. Нужно убить Путина. Ну вот иди убей. Как я в тюрьме сижу? Да. Здравствуйте, алло. Я провода снимать, я провода к вам пришел снимать. Сереж? Да, это Сереж, я вот пришел провода снимать. Ну, купил? Не, не купил, я пришел снимать вас. У вас задолженность за... У вас задолженность за цирюлевское отопление. Я пришел вам провода снимать. Не поняла. Сережа, слышишь? Да, Сережа, да, я накатил уже и пришел провода снимать. Ну и что? Да, так а можно это, можно вашу каракатицу попялить? Не понимаю, кто это? Это Сережа, можно твою каракатицу попялить? Это ты, что ли, придурок, да? Нет, это Сережа, я секса хочу. Какой Сережа? Ну, обычно я секса хочу. Давай это, ребенка сделаем. Сейчас. Ты сейчас куда-то свалился, скажи. Я говорю, давай ребенка сделаем, мы и Путин назовем. Давай сделаем. С Новым годом тебе. Да, тебя также, с Рождеством и с Новым годом. Так что, мы будем это, сексом заниматься? Ну, так когда придешь ко мне? Ну, давай через 2 часика зайду. Что тебе взять? Ну, заходи. А где ты живешь-то? Да и ты что, не знаешь, я же Сережа. А, я думал, это внук. А это ты придурок. Не-не-не, это Сережа. Я сексом хочу заняться. Ты не пьяный? Не, не пьяный, я секс. Ты не пьяный? Я секса хочу. Рождественского. Я хочу в Рождество сексом заняться. Потом ребенка родим и Путиным назовем. Хорошо. А брать игрушки? Ты мне положи на телефон денежек. Зачем? Ну, у меня денег нет на телефоне. А ты диксакинг сделаешь? Положи мне 200 рублей. Хорошо, а ты мне диксакинг сделаешь? Сделаем. Хорошо, то есть... Денег... Денег получишь, потом будем делать. То есть это за 200 рублей диксакинг. Я... На самом деле это самая удачная сделка за всю мою жизнь. Ну, ты же мой номер знаешь, положи 200 рублей мне, пожалуйста, а то у меня денег нету. Да, я диксакинг попросил, да, ты сделаешь. Ну, это потом будем делать Путина. Да, потом... Путином назовем. За 200 рублей Путина сделаем и диксакинг. Отлично, хорошо, сейчас сделаю. В честь Нового года положи мне, пожалуйста, 200 рублей. Хорошо, готовь каракатицу. Положишь? Да, ты каракатицу готовь. Ну вот, ну ладно, спокойной ночи. Все, готовь каракатицу. Голубой, не хотим дружить с тобой. Олежка, говна тележка, привет, с Рождеством тебе. Да иди ты нахуй, козел ебаный. Да я ж с Рождеством поздравить-то. А как говно из канализации доставать? Да ебаться в уши. Не, а как говно с канализации доставать, расскажи. Пошел ты нахуй, не звони, сука, заебал, блядь, закинь денег на баланс. А сколько закинуть? Бро. 500 закинь, для начала. А может 300? А потом я тебя отъебу. А может 300 закинуть? Ну давай 300 закинь. Отсоси у тракториста. Пошел нахуй, понял? Слышь, это, а как говно с канализацией? Я нахуй не звоню. Как говно достать? А как тебя из канализации достать? Алло. Здорово, петух. Петух! Слышь, урод ебаный, блядь! Как нахуй петух, блядь! Ну ты же петух, настоящий! Слышь, козел ебаный, блядь! Я сейчас, блядь, буду сейчас ебать твою маму, да и папу тоже буду ебать! Подожди, но мне сказали, что ты петух! Канализация, знаешь, да, знаешь что, правильно говоришь? Слушай, скажи, уже у нас сегодня засорилось, нахуй, канализация! Давай, приходи! Двери откроете сейчас, что-то... Забасы. Пропой, значит, да, там, знаешь. Нормально. Что к чему? Дозу принес. Потому что... Дозу принес. Дозу принес или нет? Да заезд. Да заезд, передоснуться, передоснуться, есть доза. Ты вообще пожимче, пидор, пидор. Иди будь нормальным петухом, блядь, чё ты, блядь, на дуре, блядь. Что отмазишь, блядь. Спасибо, что рассказал мне, по каким ты там законам живешь. Ах ты хуесос, дрялый. Я понял, по каким ты законам живешь. Если ты петух, то будь петухом до конца, блядь. Для меня это похвала, что ватники, они не могут даже там вести конструктив. У них все сводится, типа... Где ты городишь хуйню? То есть, а в чем хуйня, они объяснить не могут толком. Вот у них, знаете, эмоционально задело. Меня зовут Тимур, здравствуйте. Да, здравствуйте, молодой человек. А я, смотрите, я шел по улице, да, вот здесь вот увидел инкассаторскую машину, которая уезжала. Ага. И они потеряли этот сейф-пакет. Так. А я вскрыл этот сейф-пакет, там была вот эта вот логотип Тинькофф. Я вскрыл этот пакет и посмотрел, так. А там использованный презерватив был. Так. И, в общем, я так понял, для Тинькова это очень важная вещь. И за сколько Тиньков готовы его выкупить? Не думаю, что банк и сотрудников банка, представители банка интересуют. Не, ну оно же в сейф-пакете было. Ну, к сожалению, не знаю, как так он там мог оказаться, но в целом могу ответить, что это не интересует. Нет, дело в том, что смотрите, здесь вот была документация, и здесь что-то написано. Для лаборатории номер 5 клонирование Олегов Тиньковых. Ну, вот. И это важный, получается, элемент. Я, хотя он без морозилки был, без ничего, просто... Обычно использованный презерватив, я так понял, он Тинькову принадлежал когда-то. Ну, это ошибочное суждение, я очень ценю ваше чувство юмора. Хорошо, подождите, а вы не готовы его выкупить, как на аукционе? Это все-таки Олегу Тинькову принадлежит. Ну, опять же, ставлю под сомнение ваши слова. Не факт, что это принадлежит Олегу Тинькову. Во-вторых, нет, не готовы, уже готов вам сказать. В-третьих... Чувство юмора, особенно в наше время, это очень хорошо. Это... Да, спасибо. Я тоже ценю чувство юмора, но я сейчас не шучу. Да, то есть вы действительно нашли то, что вы говорите? Да. Презерватив? Да. В инкассаторском пакете сейф-пакет с логотипом Тиньков. Очень сомнительно, что в принципе кто-то выронил этот сейф-пакет, потому что там, как правило, очень много охраны, и это почти невозможно. Да не, дело в том, что по инкассаторам стреляли, они сели в машину и уехали. Так, так. То есть уже такой почти сюжет боевика. Но, не, это я просто спросил у проходящих мимо людей, то есть откуда этот сейф-пакет. Они мне рассказали всю ситуацию, что бандиты из 90-х стреляли по инкассаторам, они вот забыли закрыть машину. В общем, и вывалился сейф-пакет такой вот. Ну, очень интересная ситуация, конечно, но... Нас не интересует. Спасибо большое. А вы передайте информацию, может, она до Олега Тинькова дойдет и его заинтересует. Я уверен, что это его не заинтересует. Не, ну вы же не можете за него отвечать, правильно же. Он же самоуверенный такой, альфа-самец, все дела, за него никто не может отвечать. Ну, если у вас есть какие-то Александр Питер, 39. То, ну, таким образом, забыл написать: с Новым годом, и давай сектора, порыж, удачного стрима. Но если у вас непосредственно обращение к Олегу Тинькову, лучше найти какой-нибудь другой канал связи. А как я его найду? На презервативе номер не написан, и в документации тоже. Я понимаю, да, но тоже поймите, что очень сомнительно... Сомнительна сама история, и сомнительно, что презерватив принадлежит... Не, я тоже не верю в теории заговора всякие, но здесь, понимаете... Ну, да. Ладно, я его отнесу на РЕН-ТВ, пусть они разбираются, они в этих историях... Возможно, да, будет хороший сюжет. Да. Ну ладно, тогда всего доброго. Если вам не нужен, это странно. Подарите мне так однажды пачку денег, может, они вам тоже будут не нужны. Ну, это... Сами понимаете, совсем разные ситуации. Ну, спасибо вам за звонок. Не буду вас более задерживать. Да, до свидания. Да, до свидания. Так, ну это сценарий полностью горный хер придумал. Сценарий, как по мне, очень хороший. Реально смешно. Алло, вы сало заказывали? А я думаю, это знали. Ты чего, ебать захотела, дура? Так вы же сало заказывали, свинину. Нет, ты чего, ебать захотела, дура моя, а? Подожди, а что, куда тебе звонят? А тебе мужчины звонят, чтобы выебать, что ли? Какой ты мужчина, ты, блядь? Если ты, блядь, навязываешь, чтобы я тебя выебал, это ты мужчина, что ли? Не, подожди. Я, блядь, я бездуховный, ебу. Так, а рядом с тебя все тебе, молодые, не женатые. Жоп тебе ебу. Я пошел там нахуй, твоя мама. Я понял. Ты куда Да сам иди нахуй, слышишь? Да сам пошел ты нахуй! Да пошла ты нахуй, слышишь, блядь? Слышь, культур ты моя, Гюга. Ты вот гопца, слышал, гопца? Я тебе, блядь, консервом банк заранил. Да я твою трубу шатать буду! Я твою не кассать буду, я тебе скажу. Алло. Да, здравствуйте, это же мужчины по вызову, я правильно попал? Да. Да, смотрите, на новогоднюю ночь, как у вас, нормально? Нормально? Когда, где, с кем вы будете? Смотрите, это для Олега Васильевича Тинькова, знаете, наверное, такого человека, да? Вот, для него нужно два мальчика. Ну что, гей, что ли? Никогда бы не подумал. Ну и что? Хорошо. Да, ему и стало интересно новшество. Я просто как по поручению звоню. Ну, хорошо. Это возможно обеспечить, да? Ну да, можно. Хорошо, смотрите, вот ему нужно два мальчика, еще нужно будет обслужить его собаку. Мальчик, его обслужим, собаку нет. А если вопрос в деньгах, это решаемо, я даже у вас стоимость не спрашиваю. Ну, не знаю. Про мальчиков можно, а про собак не знаю. Вы же понимаете, он человек экспрессивный, если ему что-то там не понравится. Ну, договоримся, надо поискать. Хорошо. Тогда я ваши контакты, я уточню, место проведения где-то будет, это не дома, потому что у него все-таки жена, сами понимаете, он с ней сейчас там... Ну да, набирайте. Да, все, тогда, если готовы выполнить, то все, тогда договорились. Да. Вы пока да. Поищите парней. Все, спасибо, да найдем, тогда. Не вопрос. Да, всего доброго. Если с собакой да. Будет дорого очень. Да, все. Ничего страшного, деньги ну, не проблема. Не вопрос. Ну, тогда звоните, все будет. Да, до свидания. Все, ребят, для Олега Тинькова это будет и собаку его даже обслужат. Это вам не проститутки, которые... Фе, это не будем, а вот здесь конкретно мужики вот такие, ясно? Мужик сказал, мужик сделал, все, собаку обслужат даже. МВД дежурный час. Тут сотрудник полиции занимается нехорошими вещами. Алло. Сначала представьтесь. Цирулев. И где это? Цирулев Владислав. 375 ну, вы звоните с московского номера. Не, это не московский номер, это мобильный у меня такой. Позвони подруге и скажи, нет, по работе, у меня такой мобильный. Когда ему приехать? Ну, посмотрим, проверим сейчас да, ФСБ, смотрите, передадим здесь, ваш номер. Здесь... Ваш номер передадим хорошо, ФСБ. Хорошо. И по этому адресу направим сотрудника. Да, послушайте, что здесь происходит. Здесь сотрудник полиции насилует свинью и приговаривает, что ему в следующем году повезет. Угу. Вы примете знаете, меня? Знаете, что я вам скажу? Ну, да. Пошли вы нахуй. Да сам иди ты нахуй, ты приди, посмотри, слышь. Алло. Здравствуйте, а Никанор есть? Это кто так звонит? Смотрите, это ваш сосед, а Никанор зачем в подъезде насрал? Ладно, болтать-то. Но он в подъезде насрал, я видел. Это кто, интересно, так это, господи, клоунничает-то? Смотрите, он, я посмотрел в глазок, услышал звук, посмотрел в глазок, он это... сидит. А? Ага. Он сидит как... на лестничной клетке и срет. Ну, какой этаж был-то это? Это третий этаж. Ой, а он как же заблудился, наверное, там, может, на третьем этаже? Ну, наверное, он может прийти убрать? Ну, запросто, наверное, вот что ж теперь-то. Это какой город-то звонит, интересно, блин? Ну, это с вашего дома. У меня мобильный просто такой, понимаете? С какой квартиры-то это? Это с пятой. С пятой? Да. Второй этаж, что ли? Не, это... Ну как это вы... Привет. 8-987. Короче, он может прийти убрать, воняет на весь подъезд. Зовут Альберт. Пранк, а весь подъезд? Помощи, алкозависимый. Да, воняет на весь подъезд. О, это, наверное, сложно. Он сейчас не работает, у него сил нет. Не, ну он насрать же была. Он с подъезда... Он с квартиры целый месяц не выходит. Как можно доказать? Он, может, вы в магазин отошли, а он взял на сразу. Нет, не выходит никуда. Я, может, ни копейки ему не даю. Он дом сидит всегда. Так а что вы ему не даете ни копейки? Что это за... А потому что... Ну как можно... Да. А позовите его, пожалуйста. Да вот сидит рядом, слушает уже. А можете его позвать, пожалуйста? Да, это мужской голос, никогда, да. Это с тобой кто-то должен... Очень хорошо хочет поговорить, видать. Да. Алло. Алло, Никанор Николаевич, здравствуйте. А вы вот у меня на этаже насрали. Вы можете убрать, пожалуйста? Чего убрать? Ну, вы говно оставили. Вы насрали в подъезде у нас. Да идите вы нахуй своим говном. Блять. А так, всех с наступающим, уже точно встретимся в следующем году. Все, ребят, всем тем-тем. Всем пока. Отмечайте Фунфеликс за мое здоровье, выпивайте. И пожелайте мне побольше зашкваров. Все, я вас тоже люблю, ребят. Все, всем пока.